Рассказ попрошайки. Бедный незнакомец с печальными глазами. В его смиренном, усталом взгляде, в его одежде, утратившей благородный вид, было что-то почти проникшее до горчичного зерна милосердия, однако затерявшегося в обширной пустыне моего сердца. Хотя я заметил у него под мышкой портфель и сказал себе: «Смотри, провидение вручает своего слугу в руки нового попрошайки». Как-никак эти люди всегда заставляют интересоваться собой. Раньше, чем я успел понять, как это случилось, он уже рассказывал мне свою историю, и я весь превратился во внимание и сочувствие. Он передал ее приблизительно в таких словах. «Мои родители умерли, увы, когда я был еще маленьким и безгрешным ребенком. Мой дядя Итуриэль пригрел меня и воспитал как свое собственное дитя. На всем белом свете я не имел других родственников, и он был добр, богат и великодушен. Он воспитывал меня в роскоши и давал мне все, что покупается за деньги. Со временем я получил ученую степень и с двумя своими слугами, камердинером и лакеем, отправился путешествовать за границу. 4 года я беспечно проходил по великолепным садам далеких стран, если вы позволите так выразиться человеку, язык которого любил говорить поэтически. Обращаюсь я с полным доверием к лицу такого же рода, ведь по вашим глазам я вижу, что и вы, сэр, одарены божественным вдохновением. В далеких странах я питался амброзией, которая оживляет душу, ум и сердце. Моему врожденному эстетическому чувству особенно отвечал преобладающий обычай тамошних богачей собирать коллекции изящных и драгоценных редкостей, красивых «obiettes de virtu», и в недобрый час я постарался внушить моему дяде Итуриэлю любовь к этому восхитительному занятию. Я написал ему об очень обширной коллекции раковин одного господина, о большой коллекции трубок из морской пены другого, затем о возникающей и утончающей ум коллекции неразборчивых автографов, о бесценной коллекции старого фарфора, о восхитительной коллекции почтовых марок и так далее, и так далее. Вскоре мои письма принесли плоды. Дядюшка принялся отыскивать что-нибудь, из чего можно было бы устроить коллекцию. Вы, вероятно, знаете, как быстро разрастаются подобные вкусы. Вскоре его склонность превратилась во всепожирающую лихорадку, хотя я этого не знал. Он стал небрежно относиться к свиноводству и вскоре совершенно отказался от него, превратив изящные развлечения в ожесточенные поиски редкостей. Он был очень богат и не жалел денег. Сначала он попробовал коровьи колокольчики. Он приобрел коллекцию, наполнившую часть его больших зал. В собрании входили все роды коровьих колокольчиков, когда-либо употреблявшихся за исключением одного. Но этот экземпляр, античный, единственный на свете, находился в руках другого собирателя. Дядя предлагал за него чудовищные суммы, но тот не соглашался. Вы без сомнений знаете, что неминуемо случилось. Настоящий коллекционер не ценит неполного собрания. Его великое сердце разрывалось от боли. Он продает все собранное и обращает ум на другое поле, которое ему кажется незанятым. Так сделал и дядя. Он попробовал собирать обломки кирпичей. Собрав большую и в высшей степени интересную коллекцию, он опять наткнулся на прежнее затруднение. Его великое сердце снова разбилось. Он продал идолов своей души бывшему пивовару, обладавшему недостававшим куском. После этого дядя принялся за кремниевые огниво и другие принадлежности жизни первобытного человека, но вскоре открыл, что мастерская, которая изготовляла их, поставляла эти вещи не только ему, но и другим собирателям. Он взялся было за ацтекские надписи и набитых китов. Новая неудача после невероятных трудностей и трат. Когда, наконец, казалось, он собрал совершенную коллекцию, из Гренландии прислали набитого кита и одну ацтекскую надпись из области Кондуранго в Средней Америке. Новые образчики лишили всякой ценности другие собранные вещи. Дядя поспешил приобрести эти благородные драгоценности. Набитого кита он достал, но другой коллекционер успел захватить надпись. «Истинная кондуранга, как, может быть, вы знаете, вещь высоко-высокой ценности, что когда собиратель приобретает ее, он охотнее расстается со своей семьей, чем с ней». Итак, дядюшка распродал все и увидел, как вещи, дорогие его сердцу, ушли от него, чтобы никогда больше не вернуться. И его угольно-черные волосы в одну ночь побелели, как снег. Тут он приостановился и задумался. Он знал, что новое разочарование в состоянии убить его. Он решил, что на следующий раз выберет для коллекции предметы, которых не собирает никто другой. Он заботливо обдумал все и снова вышел на арену, на этот раз с целью составить коллекцию «Эхо». «Чего?» — спросил я. «Эхо, сэр». Прежде всего он купил «Эхо» в Джорджии, которое повторяло 4 раза, потом 6-повторителя в Мэриленде, дальше 13-повторителя в Мэне. Следующей покупкой был 9-повторитель в Канзасе, дальнейший 12-повторитель в Теннесси, который дешево достался ему, потому что его нельзя было починить, часть утеса обвалилась. Он думал, что его можно поправить, истратив на это несколько тысяч долларов и при помощи каменных поделок утроить его способность повторять. Но архитектор, который взялся за это дело, до тех пор никогда не страивал эхо и потому совершенно испортил его. Раньше, чем он принялся работать над ним, это эхо имело обычай отвечать точно свекровь. Теперь же оно могло годиться только для приюта глухонемых. Далее дядя купил несколько штук дешевеньких, маленьких эхо, двухстволок, рассеянных по разным штатам и территориям. Он скупил их со скидкой 20%, так как взял оптом. Позже он купил совершенное гатлинское ружейное эхо в Орегоне, и могу сказать, оно стоило целого состояния. Может быть, вы не знаете, что на эховом рынке их ценность возрастает, как ценность бриллиантов по каратам, и что в применении к ним употребляется та же фразеология. Однокаратное эхо стоит только на 10 долларов выше окружающей его земли. Двукаратное или двуствольное эхо — 30 долларов. Пятикаратное — 950. Десятикаратное стоит 30 тысяч. Орегонское эхо моего дяди, которое он назвал «Эхо Великого Питта», представляло собою 22-каратную драгоценность и стоило 260 тысяч долларов. Ему отдали в придаток землю даром, потому что она отстояла на 400 миль от ближайшего поселка. Ну-с, между тем я шел по дороге из Росс. Меня объявили женихом единственной красивой дочери английского графа, и я был любим до безумия. В присутствии моей дорогой я плавал в морях блаженства. Ее семья была довольна. Все знали, что я единственный наследник дяди, ходившего в 5 миллионах долларов. Однако никто из нас не слышал, что дядюшка сделался коллекционером, по крайней мере, что он стал собирателем более чем в скромных размерах и ради эстетического развлечения. Над моей бессознательной головой собрались тучи. Открыли божественное эхо, впоследствии прославившееся на весь мир под названием Великого Койнура или Горы Повторений. Драгоценность равнялась 65 каратам. Сказав в ясный день одно слово, вы слышали, как оно звучало позади вас 15 минут. Но в то же время обнаружилось нечто еще. На арене имелся другой собиратель эхо. Оба ринулись, чтобы приобрести несравненную вещь. Имение состояло из двух небольших гор с неглубокой ложбиной посредине за штатом Нью-Йорк. Оба коллекционера одновременно приехали на место, и ни один не знал, что явился другой. Владельцем эхо был не один человек. Некто по имени Уильямсон Боливар Джервис владел Восточной горой, а некто по имени Харбисон де Бленсо — Западной. Овраг разделял их горы. Таким образом, когда мой дядя купил гору Джервиса за 3 285 000 долларов, другой собиратель приобрел гору Бледсо за сумму немногим больше 3 000 000. Теперь вы понимаете, что последовало естественным образом. Самая великолепная коллекция «Эхо» была навеки обречена остаться неполной, так как в ней могла иметься только одна половина всемирного царя всех «Эхо». Ни тот, ни другой коллекционер не был доволен разделенным владением, но ни один не хотел продать свою половину другому. Начались ссоры, споры, огорчения, и, наконец, второй собиратель со злобностью, которая может родиться только в сердце собирателя, против человека и своего брата, начал срывать купленную им гору. Видите ли, понимая, что он не может иметь целого эхо, он решил, что никто им не овладеет, если он уничтожит свою гору. Тогда дядиному эхо негде будет отдаваться. Дядя попробовал его остановить, но он сказал: «Я владелец части этого эхо», и решил убить свою половину. «Вы же заботьтесь о вашей и о самом себе». Дядя подал на него в суд. Коллекционер апеллировал. Дело переходило все в высшие инстанции, наконец его довели до Верховного суда Соединенных Штатов. Там не было конца беспокойствам. Двое судей считали, что эхо — движимость, так как оно неуловимо для взгляда, неосязаемо, а между тем его можно покупать, продавать и, следовательно, облагать налогом. Двое других находили, что эхо — недвижимое имущество, потому что оно ясным образом связывается с землей, и его нельзя перемещать с места на место. Остальные судьи утверждали, что эхо — совсем не собственность. В конце концов решили, что эхо — собственность, что горы — собственность, что два собирателя — отдельные независимые владельцы гор, но что они оба владельцы эхо. Поэтому ответчик имел полное право срыть свою гору, так как она принадлежала исключительно ему, однако был обязан уплатить 3 000 000 долларов в виде вознаграждения за убытки, которые могла повлечь порча части эхо, принадлежавшего дяде. Это решение запрещало также дяде пользоваться горой противника для отражения его части эхо без согласия ответчика. Он должен был довольствоваться своей собственной горой. Если его часть эхо не могло существовать при таких обстоятельствах, это было, конечно, грустно, но суд не был в силах ничем помочь ему. Суд также постановил запретить ответчику пользоваться горой моего дяди для отражения его части эхо без дяниного согласия. Вы понимаете, что вышло? Ни тот, ни другой не пожелали дать согласие, и благодаря этому изумительное и благороднейшее эхо должно было смолкнуть, отрешиться от своего таланта. И с этого дня великолепное имущество связано и не может поступить в продажу. За неделю до моей свадьбы, когда я все еще плавал в блаженстве, и со всей округи и издали собирались дворяне, чтобы почтить своим присутствием наше венчание, пришло известие о смерти дяди, а также копия с его завещания, которое делало меня единственным наследником. Он умер. Увы, моего благодетеля не стало. Мысль об этом отягощает мое сердце даже теперь, в этот отдаленный день. Я передал завещание графу. Читать его сам я не мог. Меня слепили слезы. Граф прочел и сурово сказал: «Сэр, это вы называете большим богатством? Без сомнения, оно может считаться богатством в той надувательной стране, которую вы только что покинули. Сэр, вы единственный наследник большой коллекции эхо, если можно назвать коллекцией собрание, рассыпанное по обширной площади американского континента. Сэр, это еще не все. Вы по уши в долгах. Во всей коллекции нет ни одного незаложенного эхо. Я не жесток, сэр, однако должен заботиться об интересах моей дочери. Если бы у вас было хоть одно эхо, которое по чести вы имели право назвать своим, хотя бы одно эхо, свободное от долгов, и вы могли уехать к нему с моей дочерью и скромным образом развивать и улучшать его, извлекая из этого средства к существованию, я не отказал бы вам. Но я не могу отдать дочь нищему. Отойди от него, моя дорогая, уходите, сэр, возьмите ваши заложенные эхо и оставьте меня навсегда». Моя благородная Селестина в слезах прижалась ко мне, обвивая любящими руками, клялась, что она охотно, нет, с радостью обвенчается со мной, хотя бы я не владел ни одним эхо. Но это было немыслимо. Нас оторвали друг от друга. Она страдала и умерла через 12 месяцев. Мне же пришлось влачить долгие дни, печально и одиноко, ежедневно и ежечасно моля освобождение, которое снова соединило бы нас в стране, в которой злые люди перестают мешать другим, а усталые находят покой. Теперь, сэр, если вы будете так добры и согласитесь взглянуть вот на эти карты и планы в моем портфеле, я уверен, что продам вам эхо дешевле, чем какой-либо другой продавец. Например, вот это, стоившее моему дяде $10 30 лет тому назад, милейшая вещица в Техасе, я вам уступлю ее за... «Позвольте мне прервать вас», — сказал я. «Друг мой, сегодня мне целый день бродяги не давали ни минуты покоя. Я купил швейную машину, совершенно ненужную мне. Купил карту с ошибками в каждой подробности, купил неидущие часы, купил жидкость от моли, которую моль пьет охотнее, чем другие напитки, купил бесконечное количество всяких бесполезных изобретений, и теперь с меня довольно глупостей. Я не взял бы от вас ни одного эхо, даже если бы вы даром отдали его. Я не оставил бы его на месте». «Я ненавижу всякого человека, который старается продать мне эхо. Видите это ружье? Ну, берите-ка вашу коллекцию, да уходите. Я не желаю кровопролития». Он только улыбнулся печально и кротко и вынул еще несколько диаграмм. «Результат вам прекрасно известен, так как вы знаете, что раз вы открыли дверь попрошайки, беда уже сделана, и вам придется потерпеть поражение. Прошел невыносимый час, и я, наконец, вступил в сделку с этим человеком, купил у него 2 двухзарядного эхо за крошечную цену, и он дал даром еще одно, которое нельзя было продать, потому что оно говорило только по-немецки». Он сказал, в свое время оно было настоящим полиглотом, но его небо почему-то обвалилось, и оно испортилось.